Глава 14. Гуров приспустил стекло и закурил. Вскоре перед машиной появилась темная фигура. Вика села рядом, и от ее шубки пахнуло свежестью и хорошими духами. «Добрый вечер, таинственный незнакомец», — сказала она, кутаясь в светлый пушистый мех. «Здравствуйте, Вика, спасибо, что пришли». Гуров тронул машину с места, привычно взглянул в зеркало заднего вида. «У меня не будет с тобой неприятностей, парень?» «Надеюсь, хотя я большой специалист по неприятностям». Гурову не понравилась едущая за ним машина. Он крутанул руль, свернул в переулок. «Мы едем к тебе?» «Да». «Я не видела тебя в казино. Откуда ты знаешь меня?» «Долгая история. Приедем, расскажу». $500. Платить вперед». «Артем не сказал, кто я?» «Я не отдел кадров, милый. Меня твоя анкета не интересует. Заплати, иначе я выскочу у первого светофора». «У меня нет денег. Я полковник милиции. Мы едем ко мне домой, но не в постель». «Только полковник?» — с вызовом сказала Вика, но голос ее дрогнул. «Мне ноги целовали генералы. Уверен, что они восхитительны. Я имею в виду твои ноги, а не генералов. Я приглашенная или арестованная?» «Ты очаровательная, понимаю, Артема. Вот мы и приехали». Гуров подъехал к своему дому со стороны переулка, встал напротив посольства. В передний Гуров помог девушке снять шубку. «Проходи, располагайся. Хотя лучше, если ты мне поможешь на кухне. Я целый день не ел, лишь перекусил у старого знакомого, который мне и сказал, что ты живешь на этом свете». «Значит, Артем тут ни при чем?» Вика прошла по квартире, заглянула даже в ванную. «Живешь один? Женщины бывают редко. Жилище твое мне нравится, простенько, но со вкусом. Меня зовут Лев Иванович». Гуров достал из холодильника традиционные пельмени, поставил на плиту кастрюлю с водой, начал накрывать на стол. Поужинали быстро, сварив кофе, перешли в гостиную. Гуров достал из шкафа бутылку виски. «Ого!» — сказала Вика, взглянув на этикетку. «Богато живешь. А говоришь, денег нет. Признавайся, Лев Иванович, у тебя платных девочек никогда не было?» «Почему решила?» Гуров наполнил рюмки. «Ты мужик сильный, уверенный, женщинам нравишься. А в нас не одни недостатки, есть и достоинства». Вика пыталась держаться привычно раскованно, однако голубоглазый хозяин невольно сковывал женщину, которая видела многое и смущаться, казалось, давно разучилась. «Что-то в тебе не так, Лев Иванович. Ты необычный. Смотришь оценивающе, но интересует тебя не моя грудь и задница. Ну, рассказывай, зачем привез». «Вика, извини за нескромность. У тебя есть дети?» «Нет. Ни мамочки, ни папочки. Одинокая. Мужиков не счесть, арава. А ты что, смотришь синими брызгами, такие вопросы задаешь? Подход ищешь? Решаешь, что мне можно сказать, а чего нельзя? Ты не заводи себя, я не клиент. Вчера вечером с толстым грузином за столом сидела». «Я против князя ничего не скажу», — перебила Вика. «Да и не знаю ничего». «Я о шалве все знаю», — улыбнулся Гуров. «Меня Аким интересует». «Ах, этот!» В голосе Вики зазвучало презрение. «Что в нем интересного? Бандит, каких сегодня много». «За что Акима не любишь?» «Чего мне его любить? Мужик и мужик». Вика на секунду замялась. «Так, ерунда. Этот козел подвел мою подругу». «В чем именно?» «Тебе, Лев Иванович, неинтересно. Дела наши, профессиональные». «Что касается Акима, мне все интересно». «А ты знаешь, что за такие разговоры мне Аким запросто башку оторвет. «Он уже никому ничего не оторвет», — сказал Гуров, внимательно наблюдая за гостей. «Его прошлой ночью убили». «Как?» — Вика тряхнула головой. «Из пистолета». «Ты ищешь убийцу?» «Верно, я ищу убийцу». «Сколько людей хороших убивают, а ты тратишь время на поиски бандита, который убил другого бандита?» «Возможно, Вика, ты и права». Гуров подумал, что зря тратит время и силы, но привычка никогда не останавливаться на половине пути заставила сыщика продолжить разговор. «Так в чем конкретно подвел Аким твою подругу?» «Все тебе надо». «Ну, привел клиента. Сказал, поживет тот недельку, заплатит хорошо. Мужик переночевал, а на второй день и съехал, не заплатив. Считай, Валюшка на 1000 баксов попала». Гуров ощутил знакомый озноб, предчувствие удачи. «Ты этого клиента видела?» «Мельком, на улице». Вика пожала плечами. «Культурный, не из деловых». «А почему он культурный, неожиданно уехал? Может, между ним и твоей подругой что-нибудь произошло?» «Ерунда!» Вика рассмеялась, подвинула свой бокал. «Плесни еще». «Вчера Аким за приятеля заплатил. Дал 1000 баксов, сказал, что друг внезапно из Москвы улетел, вроде к семье вернулся». «Валюшка полагает вранье. Мужик холостой, никакой семьи у него нет. И живет он за бугром. Мы, Лев Иванович, сыщики хоть куда, женатого от холостого мигом отличим». «А почему он уехал?» Гуров спросил скорее себя, чем Вику. $1000 — большие деньги. Откуда такая щедрость? Акима. И что ты смешного вспомнила, ну? Хрипей, все тебе надо. Мужик тот носит парик. Он в койке разошелся, Валентина его за волосы схватила, они и сползли на бок. Интересно, Гуров тяжело вздохнул, словно доволок непосильную ношу. И какой же он масти? Брюнетистый, а на самом деле, видимо, плешивый. Телефон своей Валентины помнишь? Вика взглянула на часы. Она еще в казино. Фраеров раскручивает. Сейчас самый ход. Позвони ей на всякий случай. Гуров переставил телефон, снял трубку. Какой номер? Вика взглянула на Гурова, как на больного. Артем вернулся в загородную резиденцию министерства в начале 12-го. Открывший ворота сторож недовольно сказал. Тут прибыли, а вас нет. Они недовольны. «Как это нет?» — удивился Артем. «Вот он я». Овчарки метнулись из кустов, радостно повизгивая, кинулись за машиной. У парадной лестницы стояли две машины BMW и Mercedes. «Волга» хозяина отсутствовала, и Артем облегченно вздохнул. В холле Артема встретил лакей, которому опер однажды задал трепку, после чего он, как оказалось, вполне приличный парень, проникся к начальнику охраны уважением. «Артем Григорьевич, позвонил хозяин, предупредил, что прибудут гости, велел принять и разместить в 3-й и 4-й спальнях. Ночевать останутся. Сейчас они в каминном зале, ужинают. Когда захожу прислужить, недовольны». «Государственные мужи, большие секреты», — Артем усмехнулся. «Небось, о девках травят». Каминным залом именовалась комната 30 метров, конечно, с камином и почти без мебели. Тем не менее, она была уютна, в углу стояла пианино, на котором никто в семье не играл, окно закрывали тяжелые вишневые под цвет стен портьеры. «Добрый вечер, господа!» «Извините, отъезжал по хозяйству», — сказал Артем, войдя в комнату. Он по-хозяйски поправил в камине поленья, задернул неплотно висевшую штору. Оглядел овальный красного дерева стол. «Меня зовут Артем». Отчество своего он никогда не называл. Я местная охрана. Меня можете вызвать, нажав вот эту кнопку. Он указал на бронзовую подставку, стоявшую на мраморной доске камина. Переставил подсвечник, тем самым включив систему прослушивания. Гости глухо молчали, причем один из них отвернулся от огня, прикрыв лицо ладонью, якобы слишком жарко. Артем не удержался и спросил. — Может, стол отодвинуть, слишком близко к огню? — Не беспокойтесь, все в порядке. Неожиданно мягко и вежливо ответил мужчина постарше, лет 50, с сильной сединой. — Артем, пожалуйста, распорядитесь подать бутылку водки. Я не люблю виски. — Сей момент нарисуем. Разрешите идти отдыхать? Если что, вызовите. В спальных комнатах немного отопления барахлит. Я покажу, как с ним управиться. Артем, заметив, что гость, упорно прятавший свое лицо, достал сигару, ловко выхватил из камина головешку и на изящном кованом совке поднес ему. Тот прикурил и невольно показал лицо. Артем узнал популярного телевизионного комментатора. Водка сейчас будет. На горячее рекомендую мясо, рыба сегодня неудачная. Желаю хорошего аппетита и не прощаюсь. Артем вышел, в коридоре сердито сказал лакею. — Чего у тебя водители в машинах? — Пригласи в дом, накорми. Раз хозяева ночуют, дай ребятам выпить и спальню им угловую прогрей, а то холодина в доме. Да водки гостям подай. Чего ты русским людям виски суешь? Да и сам глотни, а то замерз, вижу. Действительно холодновато, Артем Григорьевич. Ветер северный. И вообще отопления на такой домины не хватает. Ответил повеселевшим голосом парень, понимая, что слово «глотни» очень обтекаемо. Дома Артем первым делом запер дверь, накинул на скобу здоровенный крюк и включил прослушивание. Громко звякнуло, видно, вилка о тарелку. Артем уменьшил звук. «Кто у вас командует эфиром? Что давать в программу, а что не давать?» — спросил старший. Голос его совсем не был мягок и вежлив. «Смотря какой материал, когда поступил. Кто в данный момент из начальства на месте?» — ответил молодой. «Обычно главный редактор. Если очень громкое дело, то директор. Предположим, вы получили официальное сообщение, что в метро произошел сильный взрыв, катастрофа. Сотни человеческих жизней унесло. У вас 5 минут до выхода в эфир. Вы бежите получать разрешение?» «Значит, метро», — подумал Артем. «Для фашистов решение естественное. Сами-то в метро не ездят». «Вы политик и прекрасно знаете», — ответил молодой. «Если сделал что-то неположенное, инициативу проявил, башку оторвут. Вы сообщаете о происшедших событиях без всяких комментариев. Голый факт, так сказать. Главный комментатор у нас Александр Турин. Может, выпьем?» Наступила пауза, в которой можно было расслышать слабый стук, звяканье посуды. «Ваше здоровье», — сказал молодой. «Спасибо». «Не надоело служить в халуях у демократов?» Телевизионщик хохотнул. «А мне едино. Демократы, консерваторы. Честно сказать, я вас не различаю. Простите, мне кажется, вы и сами путаетесь». «Случается. Многие мечутся, в глазах рябит. Ты, парень, взрослый, сам понимаешь, как говорил Ульянов, все решает вопрос власти. Каждый хочет сидеть в лодке, которая первой придет к берегу. Я тоже не идеалист. От рождения дальтоник цвета не различаю. Некоторые хотят чужую лодку потопить, свою подтолкнуть. Сегодня шаткое равновесие. Если произойдет взрыв, в прямом или переносном смысле слова. Сначала в одном, потом и во втором. Нынешняя власть стоит на краю. Достаточно легкого толчка, И кто толкнет? Найдутся люди. Твое дело о толчке сообщить. И что я буду иметь? Ты окажешься в нужной лодке. В комнате Артема раздался звонок, оповещающий, что приехал хозяин. На ночь глядя, пробормотал Артем, схватил куртку и выскочил на улицу. В темноте у ворот лаяли собаки. Когда Гуров переступил порог казино, у него создалось впечатление, что он пришел не в увеселительное заведение, а пересек границу перед посадкой в самолет. Мальчики с белыми карточками на груди встречали посетителей еще на улице у стеклянных дверей. У кассы пришлось заплатить свыше 200 тысяч. К счастью, такие деньги у полковника оказались. Затем парни, здоровенные шкафы, проехали щупом вдоль всего его тела, даже предложили повернуться спиной. Хорошо Вика о предстоящем осмотре предупредила. И он оставил Вальтер в тайнике машины. Войдя в игровой зал, сыщик удивился количеству посетителей и вниманию со стороны профессиональных девочек, стоявших стайкой у дверей. Слева от входа располагался бар, перед которым находилось несколько столиков. Гуров взял сок, занял угловое кресло и закурил. Он никого не искал. Рассчитывать, что здесь появится человек, неожиданно съехавший с квартиры, проститутки, было глупо. Просто разглядывал публику с интересом и, надо сказать, с разочарованием. Гуров представлял себе посетителей дорогого ночного заведения более респектабельными. Почему-то считал, что галстук в казино обязателен, видимо, вычитал где-то. Мятые, несвежие воротнички мужчин на консервативного полковника произвели неприятное впечатление. Куртки, свитера, нечищенная обувь, много небритых, казалось, даже грязных. Возраст примерно от 20 до 40. Судя по всему, в мужчинах ценились лишь деньги. Он подумал, что по количеству денег занимает среди присутствующих последнее место. Сыщик и Вика вошли порознь. Договорились, что полковник будет ждать ее и Валентину у первого бара. Неожиданно сыщик поймал себя на мысли, что если бы Валентину убили, значит, он вышел на след террориста. Обозвав себя подонком и сволочью, он переключил свое внимание с мужчин на женщин и тут же поймал заинтересованные взгляды. Гурову приглянулась скромная девчушка с чистым светлым лицом и простодушным взглядом красивых глаз. Было бы интересно с ней выпить по рюмочке и поболтать, но он не рискнул пригласить девушку к столу, прекрасно знал, насколько внешность профессионалок обманчива. Да к тому же в любой момент может появиться Вика, и он будет вынужден без объяснения причин подняться и уйти. Подумав все это, сыщик чуть было не рассмеялся, так как в последний момент сообразил, что у него просто не хватит денег на угощение. Следовательно, он решил сложнейшую задачу — стрелять или не стрелять из ружья, в котором нет патронов. Он обменялся с очаровательницей прощальным взглядом и переключился на работу. Если у Валентины провел сутки разыскиваемый террорист и тихо съехал, за жизнь девицы можно не опасаться. Решив ее убить, он убрал бы ее сразу, а не передавал через Акима деньги, не упоминал об отъезде из Москвы. Он профессионал, не хочет оставлять на своем пути труп, привлекать внимание разыскников. Или данный след ложный? Нет, слишком много совпадений. Наличные деньги добывали через Акима. Усов связан с казино, а ведь он служил в охране резиденции министра, где собираются политические лидеры профашистской ориентации. профессиональная ликвидация Сабирина, затем убийство исполнителей, наконец, ликвидация самого Акима. Но в такой ситуации девицу не могли оставить в живых. Она знает террориста в лицо, случайно узнала, что он носит парик. Зачем парик? Какой же я тупой, подумал Гуров. Девицу оставили в живых, потому что был жив Аким Ленчик. Труп девицы, казино Ленчик. И клубок разматывается. Спецслужба выходит на след. Сейчас, когда Ленчика нет, они могут ликвидировать проститутку. Гуров словно проснулся и тут же увидел проходившую мимо столика Вику, которая сердито зыркнула на сыщика. Видно, не в первый раз проходит, понял Гуров, и направился к выходу. В гардеробе он взял плащ, чаевых не дал, уж больно нелюбезны совковые лица у гардеробщиков. Увидев на стойке телефонный аппарат, хотел было позвонить Станиславу, но в зеркальных дверях мелькнула серебристая шубка Вики, и сыщик заторопился следом. Как только он отошел от раздевалки, гардеробщик оживился, снял трубку, набрал номер. Гость вышел, он один. Гуров ехал в засаду. Телефонный звонок разбудил Павла Петровича Усова в 7 утра. Он сел, включил стоявшую на тумбочке лампу, затем, не торопясь, снял трубку. «С добрым утром, Павел Петрович! Извините за ранний звонок», — произнес мужской голос. Усов узнал майора Сухова и про себя выругался. Считал, что отношения со службой на время предвыборной кампании прерваны. «Здравствуйте, Олег Артемович», — сдержанно ответил он. «Действительно, раненько. У меня распорядок дня изменился. Простите, оторвем вас сегодня от государственных дел. Если я заеду за вами через час, не будет слишком рано? В квартиру не поднимайтесь. В 8 я буду у своего дома», — ответил Усов и положил трубку. Вежливость и просительные интонации майора не обманули Усова. Бывший полковник прекрасно понимал, что, хотя подписку у него не брали, псевдоним не присваивали, он стал агентом КГБ. И даже пройдя в депутаты, все равно останется агентом. Обратной дороги нет. Так было всегда. Стоило ему выйти на улицу, как подкатила черная «Волга». Значит, стояла неподалеку, ждала. Майор выскочил из машины, распахнул перед Усовым заднюю дверцу. Большому начальству ездить рядом с водителем не принято. «Еще раз здравствуйте, извините», — сказал майор, усаживаясь рядом. «Знаю, вчера с журналистами вы малость засиделись». Вышли они у гостиницы «Украина», поднялись в номер, где их ждал официант и накрытый на двоих стол. Усов оглянулся, думая, что сейчас появится некое лицо, которому его, кандидата, и привезли. «Присаживайтесь, Павел Петрович, будем завтракать». Майор помог Усову снять плащ. Неожиданно бывший полковник подумал, что этот разбитной парень отнюдь не майор и не шестерка, а он, Усов, просто старый пень. «Благодарю, Олег Артемович». Усов неторопливо уселся, осмотрел стол. Накрыто было ловко, без икры, но с достатком. «Вы что же, повышение получили? Или моим куратором изначально замысливались?» «Для вас я майор и коллега, Павел Петрович». Он налил по стопке водки. «А кто я на самом деле? Признаться, я и сам толком не знаю». «Сейчас вроде бы для энтого дела рановато», — майор поднял рюмку. «Но мы и не какие-нибудь англичане, чтобы жить по расписанию». Усов ни разу в жизни не пил с утра. Но философски рассудив, что все когда-нибудь случается впервые, опрокинул рюмку. Закусив великолепной селедочкой, положив на тарелку салат с крабами, и сказал: «Выкладывайте, что у вас стряслось». Нужен ваш сыщицкий опыт и совет. Ночью между уголовниками произошла стычка. Убили одного авторитета, с которым мы имели связь. Какая там стычка? Сами вы убили, — подумал Усов и согласно кивнул. Случается. Наша доблестная милиция, вместо того, чтобы искать убийц, забрала охранников убитого, которые на месте преступления не присутствовали. А ты откуда знаешь, где кто присутствовал? Усов сам налил по второй. Утренняя выпивка оказалась на удивление приятная. Задержанных перевезли из района на Петровку. Ваше мнение, может полковник Гуров заинтересоваться данным делом? Ведь полковник — важняк главка, а разборки между уголовниками происходят почти ежедневно. Усов выпил, не торопясь, закусил, промокнул губы салфеткой и веско произнес. «Милейший, если вы мне будете выдавать информацию в усеченном виде, я помочь не смогу. Почему вас интересует полковник Гуров?» «Ваша правда, колюсь», — майор развел руками. И Усов отчетливо понял, что всей правды малый никогда не скажет. «Вы считаете, что уйти из офиса Сабирина Артему Дурову помогли наши люди?» «Это не так. Парню помог человек Гурова». «Станислав Кричко», — выпалил Усов и чуть не подавился маслиной. «Что же вы раньше молчали?» «Лопухи вы, а не оперативники. Гуров Артема завербовал. Вы поселили на мое место парня Гурова, а особняк министра прослушивается. И вообще...» Усов махнул рукой. «Щенки! Вам только против Гурова и воевать!» Майор вздрогнул, прищурившись, взглянул на Усова. «Павел Петрович, давайте воевать вместе. Насколько мне известно, вы к полковнику особой симпатии не испытываете. Он сволочь, но разыскник сильнейший. Лучше вас, — подзадорил майор. Вам приятно пальцем в ране ковырять? Да, лучше. Но, имея вашу поддержку, я с ним справлюсь. Если, конечно, вы будете говорить мне правду и слушаться. В отношении Артема Дурова вы заблуждаетесь. Мы проверяли. Он в агентурной сети не состоит. Я тоже не состою. Продолжайте. Имя убитого авторитета. Был ли он связан с Гуровым? Чего конкретно вы опасаетесь? Убили Акима Леонтьева по кличке Ленчик. Гуров с ним неделю назад встречался в ресторане. Разговор был короткий. Они поссорились. Их разговор записан? Нет. Но его слышали. Ничего интересного. По нашей просьбе Аким познакомил одного человека с проституткой. Тот провел у девицы около суток и уехал. Охранники Акима об этом знакомстве не знают. Гуров сумеет найти эту девицу? Если теоретически это возможно, он ее найдет. Теоретически все возможно. Чего вы ломаете себе голову? Вы убили Акима, уберите и девку. Но тогда мы привлечем к ней внимание. А нам бы этого не хотелось. Потому что ваш человек провел в ее квартире около суток. Усов кивнул. Дорогой для вас человек. Может, не рисковать и ликвидировать самого Гурова? Вот уж действительно... Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. У вас нет киллера такого класса. А если и был бы, то любому киллеру требуется время для подготовки. А Гуров вам мешает сегодня. Но мы не можем позволить Гурову найти эту девицу. Тоже проблема, фыркнул Усов. Она проститутка. Подсуньте ей миллионера. Отправьте на Кипр. Даже нам потребуется 2-3 дня. Поселить у нее миллионера сегодня. Стоп, стоп! Усов поднял руки. У меня идея. Все гениальное просто. Потом объясню. а пока слушайте внимательно. Запомните, что, работая против Гурова, делать нельзя. Не выставлять за ним наружное наблюдение. Он наблюдение засечет. Мало того, поймет, что против него работает спецслужба. Определите место его возможного появления. К примеру, раз сегодня охранников Акима перевезли в МУР, значит, Гуров на Петровке объявится. При плотном движении на улице пару минут за ним можно продержаться. Затем казино «Фламинго». Он там объявится почти обязательно. От его собственного дома Гурова лучше не брать. У него заготовлены различные фортели ухода и проверки. Ничего не лепите к его машине. Обязательно использует ваш маяк или передатчик против вас. Он случайно не Господь Бог? Майор усмехнулся. Когда ты майор или кто ты там есть на самом деле? Прогуливал уроки, Гуров работал в МУРе. Хорошо, хорошо, Павел Петрович, вы меня убедили. Сдерживая раздражение, сказал майор. Вы предлагали поселить у девицы сотрудника. Затем у вас появилась идея. Поделитесь. Поселите у нее не одного, а двух миллионеров с пистолетами. Гуров человек очень осторожный, его трудно заманить в западню. Но он отличный сыщик и способен сам разыскать капкан. И чем труднее сложится его путь, тем больше будет уверен в своей безопасности. Он разыщет вашу девицу и сам приедет к ней. Остальное дело техники. Неплохо, майор задумался. Но он может девицу и не найти. Или явиться к ней дня через три. Что ж, ребята так и будут сидеть у нее. Все тебе объясни да растолкуй. И за что тебе деньги платят? Если Гуров проститутку ищет, то придет сегодня в казино «Фламинго». Следить за ним опасно, но определить, в какую сторону он из казино пойдет, вполне возможно. Гуров вышел из казино раньше Вики, которая задержалась с подругой в вестибюле. Когда она села в машину, сыщик выкатился со стоянки на улицу, свернул в переулок и тут же въехал во двор, встав за домом таким образом, чтобы видеть переулок. «Ну, рассказывай». Он приспустил стекло и закурил. «Где твоя подруга? Что удалось узнать?» «А чего мы стоим?» «Хочу прогреть мотор. Я тебя слушаю». Гуров не сводил взгляда с пустынного переулка. Сыщик не знал, что машина наблюдения не последовала за ним, а спокойно ушла в противоположную сторону. Старший группы доложил по рации, что объект потерян, согласно инструкции наблюдения прекращено. «Надо же такое придумать!» — восхищенно сказал водитель. «Хитрый падла! Последуй за ним, вмиг бы засветились!» «Наше дело маленькое, пусть у начальства голова болит», — ответил старший. «Два часа ночи, двигаем по домам». «Профессионал», — убежденно рассуждал водитель. «И тачка у него быстрая, иномарка». «Перестань гундеть, отвези домой и в гараж. У тебя завтра выходной?» «Сегодня, командир, уже сегодня». «Сейчас приеду, приму стакан снотворного». И до обеда не кантовать. Конечно, здорово, что нас сняли. Однако интересно, какую с этим иностранцем операцию прокручивают? В газетах пишут, шпионы перевелись. Да много ли они знают, загаженные газетчики? А номера на тачке нашинские. Значит, не дипломат, доморощенный сволочь. И тёлка у него классная. «Ты замолчишь или нет?» Старший закрыл блокнот, где записал номер машины, приметы мужчины и женщины. Офицеры контрразведки понятия не имели, какое задание они выполняют. «Жарко, выключи печку», — сказала Вика. «Ты здесь ночевать собрался?» «Хочу услышать от тебя что-нибудь интересное», — ответил Гуров. «Ну так что?» Сидели в кабаке на диване, подошел малый. Пригласил Валентину танцевать. были уверены, что не клиент. А он снял тёлку и увёл в тачку. Какой парень? Почему решили, что не клиент? У него на лбу написано? Гуров выехал в переулок. Значит, ордынка? Почему да как? Зануда ты, Лев Иванович. Потому и бобылем живешь. Мужика сразу определить можно. Если у него галстук за четвертак деревянных, как он может 500 зеленых девочке заплатить? Да, сегодня с галстуком я чуть ли не один был. Я к примеру сказала, парень может быть как угодно одет. А часы, к примеру, у него за две штуки. Потом как держится, говорит. А если с ним танцуешь, сразу понятно, хочет он тебя или забавляется. Сколько ему лет? Тридцатник. Такой должен крепко принять, чтобы он девочку снял. Тысячу раз слышал. Не пойму, почему вы говорите «снял»? Отстань. Ты бы по коленке меня погладил, а то как с чурбаком едешь. Я считал, вам поглаживания надоели. Верно, с души воротит. Но с оловянным мужиком тоже никогда не ездила. Уже начинаешь думать, что и не женщина вовсе. Гуров разглядывал идущую следом Волгу. А с кем ты в вестибюле застряла? Подруга? У меня подружка Валентина, остальные товарки. Сослуживица, можно сказать. Так что тебе она интересного сказала? Вика нахмурилась. А верно, сказала. Может, тебе и важно. Валентина не с одним уехала, а с двумя. Гуров припарковался. Я женщин не бью, но ты доведешь. Откуда второй взялся? У тебя рука наверняка тяжелая. Вика отодвинулась. Второй в тачке за рулем сидел. Может, просто водитель? Задрипанный «Жигуль» и персональный водитель. Но ты даешь, полковник. Модель, хотя бы цвет «Жигулей», товарка не сказала? Я не спросила, — ответила Вика вызывающе. Мне в вашей конторе не платят. А подруга у тебя одна, говоришь? И часто клиенты одну девушку на двоих берут? Случается. Вика почувствовала недоброе, голос у нее дрогнул. Чаще второй позже появляется, обычно на квартире ждет. Она с двумя не любит ездить. Вот товарка и удивилась, увидев, что Валюшка с мужиком в тачку садится, в которой водила сидит. «Вот оно», — пробормотал Гуров. «Когда в погожий день все одно к одному складывается, улицу переходи только на зеленый и бегом». Долго хорошо не бывает. Не по жизни такое. Почему один в казино пошел, а второй в машине остался? Когда люди отдыхают, такое неестественно. Садисты увезли Валентину. Что ты стоишь? Давай, звони в свою контору, поднимай ментов. Вика разразилась матерной руганью, схватила телефонную трубку. «И что мы в ментовке скажем?» Гуров отобрал у Вики трубку, стал набирать номер. «Мол, проститутка уехала с двумя парнями, и нам это не нравится. Станислав, одевайся, я тебе перезвоню». Гуров вел машину аккуратно, не превышая скорости, хотя улицы были пусты, асфальт сухой. «Если все так, как я думаю, подругу твою пока не тронут». И она наверняка в своей квартире. Валентина еще нужна. Позже ее, конечно, убьют. Вика хотела ударить Гурова, но он отбил неловкий тычок девушки. Собери нервы, понадобится. Они проехали по ордынке. Вика указала дом Валентины, облегченно сказала. Шторы задвинуты, но свет горит. Чай пьют, может, кофе. Гуров взглянул на красную грязную пятерку, стоявшую напротив дома проститутки. «А может, нормально трахаются?» «Это вряд ли». Гуров проехал 50 метров и остановился. Набрал номер. «Я на ордынке. Тебе рядом, жду. Я зайду, якобы мимо ехала. Бабки завезла, сказала Вика. Взгляну, как там и что, и вернусь. Придумала здорово, начало хорошее. А насчет вернусь, так это вряд ли. Сиди, помалкивай, мне надо подумать.